«Ну, что там, Павел Анатольевич?» Стоявший у окна генерал обернулся к губернатору. «Идут по площади. Шахтер этот руками машет, горячится. Майор ведет себя спокойно, больше слушает. Жаль, разговора не слышно. В бинокль-то многого не разглядеть». «Майор, черт его знает, откуда он тут? Задание у него, ишь. И поважнее него, бывало, люди вели себя как положено. А он нос задрал, сопляк. Как думаешь, врет он или нет?» «Не знаю. ФСБшников нет никого. Как сквозь землю провалились. Тогда в здании ихнем, если агентуре верить, всего 5 человек и было. А куда остальные исчезли? Ну, то, что они всегда свою игру вели, это и к бабке не ходи. А вот насколько серьезную...» «Игроки!» — губернатор сплюнул. «Я тут уже 10 лет, и никто меня сожрать не мог. И эти... совет! Молоко еще на губах не обсохло, а туда же, во власть захотели. Ты еще это право заслужи!» Он поднялся с места и зашагал по комнате. «Танки эти! Откуда их черти принесли? И без них бы справились. Что думаешь, капитан их не придет?» «А куда же они денутся-то? Такой шанс вверха попасть раз в жизни выпадает. Зубами ухватятся, и он придет, и майор...» «Ну, на танкиста я, пожалуй, что и гляну. Полк, это сколько танков?» «Штук 50». «Хороший аргумент будет. А вот насчет майора ты прав. Не наш этот человек. Порядка не знает и не признает. Не надобно нам таких вот вольных. Да догадливых не по чину». Возвратившись назад, первым делом интересуюсь, как обстоит дело с колонной, что уехала за продовольствием. Выслушав доклад, отлавливаю грача. «Ты мне тут хоть костьми ляг, но этого зама губернаторского сохрани. Чует мое сердце. Не просто так он здесь отирается. Что там с охраной, которая с нашими ребятами поехала?» «Сидят и курят. Матом кроют свое начальство. Ребята им в этом не препятствуют». «За что?» «А что, причин для этого нет. В первую голову за трусость, ну и все прочее до кучи. Только что педерастии нет, а так все присутствует». «Зоопарк. Воевать с нами они станут?» «Если не будет угрозы лично им, нет. Им уже тоже все надоело. Дальше ехать некуда. Ну, разве что охрана губернатора. Вот эти, скорее всего, стрелять начнут». «Ты думаешь? Ладно, для них у меня тоже аргумент найдется». Неторопливо иду по площади. На этот раз я без автомата. Оставил его у танкистов. Зато пистолетов у меня сразу 3. Помимо открыто висящего Ярыгина, за пазухой ждут своего часа 2 ТТ. Раз губернатора так и нервирует наличие у меня автомата, не будем чрезмерно его возбуждать. На его счет у меня специальный сюрприз приготовлен. Подхожу ближе. На стоянке машин произошли некоторые изменения. Со двора выехал один автобус и 2 грузовика. Теперь чуть сбоку от дома стоит небольшая автоколонна. Подхожу к крыльцу. На парапете сидит Попов и вертит в руках какую-то железяку. «И снова здорово!» Вместо ответа он поднимается на ноги, кивает одному из часовых. Тот скрывается за дверью. «Ты один пришел?» «А что, ты ждал целую делегацию?» «Да нет, просто тебе одному всего не уволочь». Открываются двери, и по ступенькам спускаются 3 собровцев. Каждый из них тащит вязанку гранатометов. Чуть подстав, идет еще один. У него в руках я вижу сдвоенные тубусы шмелей. Подойдя ко мне, они складывают это добро на землю. «Это в качестве подарка», — говорит мне капитан. «Как я понимаю, уходить из города ты уже не хочешь». «Ребята решили рискнуть. С этой мерзотой», — кивком он указывает наверх, — «все равно каши никакой не сварить. Да и надоели они всем хуже горькой редьки. Примите, уйдем к вам. А если не примем? Тогда просто уйдем из города. Ты нас на машинах выпустишь? А броню вы что, здесь оставите? А нахрен она нам свалилась? Тут в округе воевать не с кем, а топливо она жрет, дай Боже. Ладно, подхожу я к нему. Забирайте свои подарки, садитесь в машины и езжайте вон к тому домику. Там вас ребята встретят. Расскажите им все. Броню забирайте с собой. Нехрен ей тут делать. Вопросы есть? Да нет, какие уж тут вопросы. Сколько вас будет? 96 человек. С собой заберем весь боезапас и продовольствие. Все равно все это сложено в наши грузовики. Не оставлять же им добро. А утесы, что в холле стоят? Незаметно не вынести. Охрана просечет. Мы из них вытащим чего-нибудь, чтоб не работали. Этого они сразу не разглядят. Добро. Тогда топайте, а я наверх пошел. Поднимаюсь по ступенькам. Уже у самых дверей меня догоняет Попов. Ты чего? С тобой пойду, мало ли что. Охрана тебя пропустит? Ну, раньше-то пропускала. С чего бы им именно сейчас на меня крыситься? Мы входим в дом. Пересекаем просторный холл и подходим к лестнице. На этот раз стоявшие внизу охранники уже не пробуют меня задерживать. Только провожают внимательным взглядом. Вот и знакомая дверь. Попов, как и в прошлый раз, осторожно в нее стучит. «Да, войдите». В просторном кабинете на этот раз, помимо губернатора, присутствует только начальник УВД. Он одиноко сидит за приставным столом. Всех прочих хвостозаносителей в кабинете нет. Губернатор поднимает голову от бумаг. «А, майор, что-то вы припозднились. Я думал, раньше придете». На вошедшего следом за мной капитана он не обращает никакого внимания. «Увы, господин губернатор, обстоятельства помешали». «А где же командир танкового полка? Почему не пришел он? Вы передали ему мое приглашение?» «Разумеется, передал». «И где же он? Отчего не пришел?» «Да вон он!» Киваю я на окно. «Посмотрите сами». Губернатор удивленно вскидывает бровь, но встает с места и подходит к окну. Следом за ним это делает и генерал. «Приоткройте окно». Удивленно покосившись на меня, Поливанов тянется за ручку. Чуть скрипнув, открывается оконная рама. На глазах губернатора колонна собровских машин медленно пересекает площадь. «Это куда же они собрались?» — спрашивает он. «А вы посмотрите, их сейчас встретят». Не успевают машины дойти до домов, как сбитый могучим ударом на землю падает дощатый забор. На площади появляются танки. Неторопливо и оттого еще более внушительно. Тяжелые бронированные машины выползают на середину площади. Я впервые вижу, как жутко смотрится здоровенная дыра танкового ствола со стороны цели. Нет, я, конечно, встречал такое зрелище и раньше, но махина Т-10М выглядит гораздо страшнее и убедительнее любого современного танка. Прикрывая колонну, танки медленно поводят стволами по сторонам. Такое впечатление, что они ощупывают ими окна нашего дома. «Как прикажете это понимать, майор?» «А это капитан Волков прибыл. Я передал ему ваше приглашение, а он, в свою очередь, сделал встречное предложение СОБРу. Надо полагать, они его приняли». «Капитан?» Начальник УВД резко оборачивается к моему сопровождающему. «Что это значит?» «Ничего особенного, господин генерал-майор. Просто отряд уходит от вас. Если вам так хочется защищать свои интересы, то делайте это сами». «Вы давали присягу. Вы офицер, не забывайте об этом». «Лично вам, господа, я не присягал. Я присягал своей стране и ее народу, к которому мы и уходим. — Вы сошли с ума! Губернатор подходит к капитану и хватает его за ворот куртки. — Вы что, не знаете, что вас ждет? Вы все ответите по закону. Капитан абсолютно спокойно убирает с воротника своей куртки губернаторскую руку. Гораздо более вероятно, что я отвечу по закону в том случае, если останусь с вами. Майор, поворачивается ко мне начальник УВД, ну что скажете вы? У вас всех есть полчаса. Если по истечении этого времени вы не выйдете на площадь, оставив в здании все оружие, то танки откроют огонь. Но здесь находятся гражданские люди, женщины. Вы так легко распорядитесь их жизнями? А их тут никто не держит. Они все могут уйти прямо сейчас. Так что если кто и погибнет, так только по вашей вине. Видите ли, господин генерал, если вы хотите спрятаться за их спинами, то вы выбрали не тех людей в качестве заложников. Раз они прибыли в город вместе с вами, значит, каким-то образом на вас работают. А последствия вашей, с позволения сказать, работы, мы все на своей шкуре успели испытать. Почему я должен щадить их, но при этом карать вас? Вы все сидите в одной лодке и делаете одно дело. Вот что, майор, снова вступает в разговор губернатор, вы хоть отдаете себе отчет в том, что покушаетесь на законно избранную власть? Разве? Лично я вас не выбирал. Думаю, что если задать этот вопрос любому из жителей города, то он ответит точно так же. Меня назначил сюда президент. Можете ему и пожаловаться, если, конечно, найдете как. В чем лично я далеко не уверен. Насколько я в курсе дела, вы совершенно сознательно уничтожили всякую возможность связи с другими регионами страны. — Откуда вы это знаете? — ошарашенно произносит губернатор. — Знаю. Так каков будет ваш ответ? — Мы не сдадимся. Если у вас хватит наглости стрелять по своему губернатору, то так тому и быть. Я погибну на боевом посту. — Браво! — хлопаю в ладоши. — Только я очень неблагодарный слушатель. Если вы хотите произвести на кого-нибудь впечатление, то можете выйти на площадь и повторить эту речь танкистам. Возможно, среди них вы будете пользоваться большим успехом. Хотя, думаю, что второго Сальвадора Альенде из вас не выйдет. Характер у вас, мягко говоря, не тот».